«Я пустая!» — вскрикнула она. Броня оказалась крепкой. Пока добралась до этой сволочи, всю слюну потратила. «Пойду накапливать!» Паучиха нырнула в пространственное убежище и, ругаясь на неизвестном мне языке, принялась за работу. Тем временем со стороны браконьеров образовался похожий заслон. Его не могли пробить ни элитники, ни Жорик. Да и я, запустив пару стрел, понял, что бесполезно, лишь боеприпасы тратить, а мне этого сейчас не надо. Но Пал Палыча я обязан выручить. Котенок мяукал у меня в голове, звал, и я пошел вперед, покрепче сжимая лук в руке. На нем была бронебойная стрела, и наконечник обработан антимагическим зельем. Самое оно, главное, чтобы кто-нибудь высунулся. Ну вот, а мог бы еще пожить, хотя он наводил на меня пушку, когда я вышел из зоны действия нашего заслона. Выстрел, и наконечник пробил глаз, пролетев насквозь. Пятый готов. Стой, хватит смертей. Показался шестой. Надо поговорить. Я поднял руку для своих, и маги прекратили бросать заклинания, пользуясь паузой и начиная формировать в воздухе более сложные чары. «Зачем мне с тобой разговаривать?» – презрительно бросил я браконьеру в ответ. «Просто отпустите моего питомца и проваливайте. Мы не уйдем, а вы здесь сдохнете. Нас больше, чем ты думаешь», — рявкнул он, прикрываясь камнем. Я видел лишь его поднятые руки и часть шлема. Если прицелиться, можно его снять. Нас нанял влиятельный человек. «Слышишь, отойдите с дороги, и мы вас не тронем. Забудем, что было до этого. Вы хотите убить Девятихвоста», — крикнул я. «Да, а вы можете нам даже помочь», — ответил браконьер. «Даю слово, что 10% добычи отдадим вам. Его нельзя убивать», — ответил спокойно. «Не тебе решать это. Мы все равно пройдем. Твой питомец сдохнет, как и каждый из вас. Так эта сволочь тянет время». «Ну точно». Я включил орлиный взор и заметил, как у скалы возятся два бронированных браконьера и что-то собирают. «Хозяин, кристаллы, связывают. Бомба», — услышал я голос Пал Палыча. «Ах вы ж твари, срочно надо было спасать котенка». «Нет», — крикнул я браконьеру, — «не пройдете, и ты умрешь первым». «Ха-ха», — глубокий вдох, резко поднял руку, чувствуя, как начинает жечь перстень. Выдох, выстрел, тетива победно прозвенела возле уха, а бронебойная стрела ударила в шлем шестого. Он исчез за камнем. Я сделал несколько быстрых шагов вперед, слыша, как надо мной проносится огненная лавина, врезаясь в защитный барьер браконьеров. Тот вспыхнул и начал распадаться на части. Одна из моих стрел пролетела сквозь прореху, ударив в бок одного из гадов, собирающих бомбу. Тот отлетел, хватая пушку, добил его прямым выстрелом. Взрывающийся бум! Раздался грохот на том месте, где собирали бомбу. Во все стороны разлетелись останки еще трех браконьеров. Еще двое попытались выстрелить в Пал Палыча, но котенок вдруг громко зарычал, вспыхнул, и я радостно вскрикнул. Он резко увеличился в размерах раз в пять. Сеть над ним лопнула, а он, вырвавшись, начал закидывать напавших магмовыми сгустками. То место, где стояли несчастные, превратилось в ад, а по бокам от высокой температуры начала плавиться скала. «Я пуст», — услышал от котенка. «Нет уже кота». Он подбежал ко мне, здоровенным стал, холкой чуть выше моего колена. Он сел рядом, принявшись зализывать рану на боку. «Все-таки задели, еще идут, да сколько же их», — закричал один из магов, и я, быстро обрабатывая рану кота чудо-мазью, повернулся. Больше десятка браконьеров выбежали из укрытия, стреляя в нашу сторону. Магам пришлось поработать. Они, уже находясь на пределе, только и успевали ставить один заслон за другим. В свою очередь я, Надя и Жорик атаковали противника, постепенно выкашивая браконьеров, которые не успевали реагировать. «Готово, есть, ха-ха, лис, запускай», — услышал я крик Черепова, и молодой некромант плеснул какую-то серебристую жидкость на начерченную на земле мерцающую печать. Та вспыхнула ядовито-зеленым, а затем из нее пошел густой зеленый дым, который улетел в небо, чтобы обрушиться на головы ничего не подозревающих врагов. Предсмертные крики заглушило шипение оседающих смертоносных облаков, которые уничтожили все живое на подступах к озеру. И пора бы выдохнуть, но не тут-то было. Я повернул голову, замечая большой острый гребень, устремившийся к берегу. Лютер хохотал как ненормальный, давно так не смеялся. Он сидел в безопасном укрытии и видел все, что творилось у озера. А там было на что посмотреть. Какие-то, мать их, рыцари со стреляющими магией ружьями атаковали Астафьева и всех, кто пришел с ним. Связь не очень устойчивая, Девятихвост оказался очень сильным существом, да еще и запугать его пытался, но Лютер достаточно опытный, чтобы не выпустить ситуацию из-под контроля. Баталия разгорелась нешуточная, и он в какой-то момент подумал, что и не придется задействовать монстра, но Астафьеву в последний момент помогли некроманты. Это было впечатляюще. Призрачный волк заерзал под боком, чихнув от летающей в воздухе пыли. Хотелось ему на простор. Не привык он сидеть долго в замкнутом пространстве. «Потерпи, Лютый», — потрепал он его по холке. «Совсем немного осталось, а потом пойдем искать место силы. Надо еще подпитаться. И тебе тоже». Лютер чувствовал, что этот контроль дорого ему обойдется. Но это стоило того. Астафьев умрет, и планы Дорна рухнут в одночасье. А уж он догадывался, что планировал этот хитрый ублюдок. Так жестко использовать парня, даже он не мог до такого додуматься. Лютер почувствовал, как Девятихвост попытался вырваться из-под контроля, получил сильнейший откат, но сумев удержать тварь, и даже упал на спину, больно ударившись плечом о камень. «Ох ты ж, рыбина чертова!» – пробормотал он, наблюдая, как монстр показался из воды и устремился к берегу. «Да они же тебя сейчас поймают!» «Нет, не так!» – он усилил контроль, вновь ломая волю Девятихвоста, и вернул его под воду. Из носа от излишнего напряжения закапала кровь. «Нет», — пробурчал он, сжав руки в кулаки. «Надо по-другому. Сейчас, от воды, живо!» — крикнул я некромантам, и только они отбежали, как гребень исчез под водой. «Жуть, конечно», — поежилась Надя. «И что это было? Я уже приготовилась. Думаю, что тебе не стоит приближаться к этой твари». «Стреляй из лука», — ответил я принцессе. «Ну вот, и зачем тогда я его брала?» — надула губы Надя, отходя в сторону. «Он исчез очень странно», — забормотал Черепов. «Что-то не нравится мне это затишье». «Спокойно готовимся», — ответил я. «Возможно, монстр готовится к внезапной атаке. Стойте подальше от берега». Все отошли к небольшой пещере. «Кажется, вы что-то забыли, Петр Геннадьевич», — напомнил я некроманту. «А, да, со всеми этими приключениями совсем из головы вылетело», — хлопнул он себя по лбу. «Но я не сильно тебе помогу. Все, что помню, так это его голос в голове, жуткий просто. И еще я увидел открытую пасть, когда повернулся. Он очень быстрый, но по берегу почти не передвигается. Я смотрел на спокойную гладь воды и чувствовал, сейчас что-то должно произойти. Только зубы, ну и хвосты, длинные с шипами. Я их не видел, они были под водой. Но те, кто выжил, утверждали именно это. Кстати, кто-то связан с этой рыбехой, услышал я Лею. Что это значит? Кто-то управляет ею. Как прослежу, дам знать, ответила паучиха и затихла. Только я передал, что услышал всем остальным, все резко изменилось. Серого неба с нависшими тучами больше не было, его загородила огромная туша, закрытая блестящей чешуей. Девятихвост размером с дом упал сверху, подмяв под своей тушей весь берег и за секунду преодолел расстояние до нас. Выглядела эта рыбка не очень привлекательно. Морда с мутно-красными глазами-блюдцами, на спине игольчатый плавник, который мы уже видели, а позади хищно расплетались шипастые хвосты, больше похожие на щупальца. Один из них прочертил дугу и проткнул элитника, стоявшего ближе всех. Шип попал в бок магу, и тот отпрянул в сторону, тут же шлепая на рану несколько защитных пластырей. Его отволок в сторону второй маг. «Ах ты, тварина!» — закричала Надя, прыгнув вперед и рубанув мечом по хвосту, которого уже на месте не было. «Куда?» — крикнул я, отталкивая принцессу в сторону, и туда, где она только что была, прочертил воздух еще один хвост. «Сказал же держаться позади!» Два хвоста щупальца ударили возле нас, оставляя в земле глубокие борозды. «Не сопротивляйтесь!» «Зачем? Вы уже мертвецы», — услышал я в своей голове. Зловещий шепот действительно пугал, заставлял буквально трястись от ужаса. Но я и не такое испытывал, поэтому также мысленно послал его в ответ. Судя по всему, не только я услышал этот голос. Все были испуганы, а лис даже пошел навстречу ползущей к нам огромной рыбе. «Очнись!» Я вернул его на место, поняв, что он не в себе, и Лея, уже подкопившая слюны, помогла, укусила его, приведя в чувство. Девятихвост продолжал напирать на нас, его пасть раскрылась, показывая огромное количество острых и длинных зубов. А Черепов закричал, что такого не может быть, монстр не может так удаляться от берега. «Взгляни на пещеру чуть левее черного пятна на скале, там завершается след, но я не могу пробиться, будто сильный маг поставил защиту», — пробормотал Лея. Я же, отпрыгивая от слишком резвого щупальца, замер, вычислил расстояние, даже увидел какого-то человека. Ну что ж, получай, сволочь. Я почувствовал ветер, натянул тетиву и выпустил взрывную стрелу. Огненный подарочек. Вспышка взрыва, который разнес там все вокруг, раскидывая во все стороны тонны песка и камня, порадовала меня. Тут же девятихвоста что-то оглушило. Рыбина замерла, тихо и сипло дыша. Откат магической связи. Будет оглушенной в течение примерно 10 минут, отозвалась паучиха. Когда я передал услышанное от Леи, Черепов протянул руку. Лис, давай специальный нож, быстрей. Черепов резко обратился к оцепеневшему парню, и тот очнулся. Достал из своего чемодана ножны, вытащил нож и подал его рукоятью вперед. Черепов подошел к огромной уродливой голове, попросил лиса подержать жаберную защиту, а затем быстрыми отточенными движениями срезал верхние жабры черного цвета, которые упали в специальные прозрачные контейнеры. То же самое он проделал со вторыми жабрами. Все, теперь порядок. Черепов устало опустил руки, которые подрагивали от напряжения. Только я не пойму, кто именно его подчинил. Думаю, что это мой заклятый враг. Шаман, ответил я. Я был почти уверен в этом. Уж больно почерк знакомый. Затем я обратился к магам и Наде. А теперь пора уходить. Лея сориентировала по точке перехода. Та находилась за пещерой неподалеку. Не прошли мы и половины расстояния, как девятихвост очнулся и будто с ума сошел. Рванул в нашу сторону, совершая мощный прыжок. Но у нас не было цели убить существо. Все, что нам надо, мы взяли. Осталось лишь найти убежище от хвостов монстра, которые принялись активнее вспахивать землю вокруг нас. Маги, конечно же, держали защиту неплохо, но удары были очень сильными. В итоге нам ничего не оставалось делать, как забежать в ту самую пещеру. А монстр тут же заблокировал нам выход. Ударил так, что вход завалило каменными глыбами. А затем произошло то, что никто из нас не ожидал. Будто очень душно стало. «Мать твою, это же заклинание неприкасаемости!» — воскликнул Черепов. «Теперь мы в ловушке. Не выбраться. Что это значит?» — вопросительно взглянул я на некроманта. «Петр Геннадьевич хочет сказать, что выход замурован, как и весь периметр. Камни на выходе нельзя сдвинуть ни физическим путем, ни с помощью магии. А другого пути отсюда нет». Лис был очень испуган. «А кому из нас хотелось умирать в душном замкнутом пространстве?» «Вань, короче, мы в ловушке». «И что, нет точек перехода?» — спросила Надя. «Мы ведь можем поискать». «Нет, увы», — прискорбным голосом ответила Лея. «Пожалуй, вот и все, допрыгались». «Подтверждаю». «Нет ничего», — доложил Пал Палыч. «Я не хотел этого говорить никому. Зачем падать духом, когда можно найти выход? Этим я и занялся. Орлиный взор помог мне видеть в пещере почти как днем, причем даже в магическом спектре. И что меня больше всего удивило, я заметил какой-то знак. Его было невозможно увидеть обычным зрением, а с помощью магического я увидел золотистые лучи, бьющие из небольшого камня сбоку. Чувствуя, как становится трудно дышать и начинает кружиться голова, я подошел поближе и всмотрелся. Ух ты! Я увидел очертания Махаона. Они как раз и лучились магией. Интуиция в критических ситуациях у меня работает как часы. Вот и сейчас я понимал, что медлить нельзя. Положил ладонь на таинственный знак и тут же почувствовал тепло. Моя ладонь вспыхнула, причем в буквальном смысле. Глава 13. Вместе с моей ладонью вспыхнуло пространство, а затем я очутился в кромешной тьме. Буквально через секунду вокруг заискрился яркий купол, и я увидел испуганные лица Черепова и Лиса. Чуть дальше, удивленная и слегка растерянная Надя с двумя элитниками. Один из них, бледный, держался за своего товарища, кое-как стоя на ногах. Я подошел и протянул раненому заживляющую мазь. «Ну что хочу сказать», — скривился в подобии улыбки Черепов, — «поздравляю, мы в мире мертвых». «Да ну, не может быть», — резко ответила Надя. «С чего вы это взяли? Просто какая-то темень. Надо всего лишь найти выход». Принцесса шагнула в сторону купола, попыталась коснуться его рукой. «Не надо», — я успел среагировать, схватив ее за запястье. «Да ты чего, отпусти», — вскрикнула Надя, тут же надувая губы, и где-то во тьме раздался протяжный жуткий стон. «Вы слышали это, ваше высочество? Прошу вас, тише!» — зашипел Черепов. «Здесь нельзя кричать, и лучше до купола не дотрагиваться. Иван прав, мы не знаем его природу. Надь, пойми, это может быть опасно», — встретился я с ее гневным взглядом, понимая, что слова некроманта ее только разозлили. «Мы не понимаем, что произошло. Доверься тому, кто знает, о чем говорит. Да что вообще происходит? Возмутилась принцесса. Откуда вы знаете это место? Уже были здесь? Довелось как-то, горько усмехнулся Черепов, присаживаясь неподалеку. И это не очень веселый опыт. Расскажите, принцесса смерила его категоричным взглядом. Все-таки, как бы она ни старалась жить как все, принадлежность к имперской семье не скроешь. Все ей надо сразу и много. Расскажу, смущенно ответил Черепов. Я сначала постараюсь запустить одно заклинание, которое позволит выйти отсюда. А вам предлагаю собрать все, что может помочь зажечь костер. А то здесь вполне можно замерзнуть. Огонь не привлечет к нам никого из этого мира? Спросил я, выискивая взглядом на земле хворост. Нет, мертвые не видят, ответил Черепов. Но отлично реагируют на громкие звуки. Так что лучше разговаривать тихо. Я огляделся. Купол мерно жужжал энергией, которая сияла достаточно ярко, чтобы осмотреться. К тому же полог освещал внешнее пространство, по крайней мере с десяток метров точно. Но там ничего не было, лишь какие-то темные потоки периодически мелькали над нами. Жорик с одним из магов начали собирать сухие черные ветки, которые я тоже заметил на изрытой множеством следов темной земле. Безопасного пространства было достаточно, примерно 20 метров в диаметре. Я подобрал несколько высушенных веток и бросил в общую кучу. Только теперь я почувствовал холод, который усиливался. Наконец-то Лис достал из своего чемоданчика два пузырька, подошел в центр нашего островка безопасности и одновременно вылил их на собранный из хвороста миниатюрный шалаш, резко отпрянул, и несколько язычков пламени взметнулись. Что удивительно, черные ветки не затрещали, а лишь тихо зашипели, позволяя огню разгореться и начиная выделять ядовито-зеленый дым. Я же поймал себя на мысли, что это черное дерево уже встречал раньше. Из него были сделаны посох хранителя, того парня, который давно уже не появлялся, и черный ящик, с которого бабка сейчас снимает какую-то плохую энергию. И я посмотрел в сторону Жорика, внимательно изучающего темную рукоять своего кинжала. Судя по всему, он тоже понял, что за дерево использовано в производстве беспощадного. Черепов между тем нарисовал в углу сложную печать. Ему в этом помог элитник, поделившись своей маной. Как сообщил некромант, нужно было время, чтобы печать пробила дорогу в наш мир. Поэтому осталось только ждать. Примерно через минуту стало совсем зябко, будто лето исчезло, и резко наступила поздняя осень, предвестник зимы. Мы все собрались у костра, подвинув к нему два бревна. Дрова горели неплохо, да и запас был еще достаточный, поэтому все немного расслабились. Насколько возможно расслабиться живым, оказавшимся в мире мертвых? Черепов поворошил шипящие ветки, задумчиво уставившись в огонь. Я вроде обещал рассказать о том, как однажды попал сюда. Он бросил взгляд на принцессу, и она довольно кивнула. Да и не только ей это было интересно. Так вот, когда я выпустился из академии, он заметил удивление на наших лицах. Да, 40 да и 30 лет назад в академии был такой факультет. Просто это стараются умалчивать. В общем, когда я вышел из академии, связался с темными инженерами. Мне пророчили золотые горы эти деревяшки, которые пылают сейчас в костре. К слову, этих инженеров почти истребили хранители, вроде как они производили опасные артефакты. Ну и перешел я сюда, запустив ритуал с жертвоприношением. А во, округлила глаза Надя, протянув руки к костру. Людей сжигали? Нет, засмеялся Черепов. Для жертвоприношения я использовал крыс. Все равно эти сволочи расплодились тогда, а как известно, они ведь всегда являлись переносчиками чумы. В общем, мне дали добро на их истребление. И когда я попал сюда, на меня напали несколько духов. Как вы отбились? Спросил я, и Черепов взглянул на меня. Я заметил, как щека у него слегка дернулась. А никак, я был впервые здесь, и не ожидал нападения. Они вселились в меня. Черепов сделал паузу, будто проживая эти моменты еще раз, нахмурился. Затем очнулся, понимая, что все ждут, когда он продолжит. Как бы это описать, ты чувствуешь их внутри, продолжил некромант, и понимаешь, что они в любой момент могут завладеть твоим разумом. В общем, я собрал черное дерево, вернулся обратно, но у выхода меня уже ждал орден хранителей. И тогда ваш отец, он посмотрел на принцессу, спас меня от сожжения. Его лекари вылечили меня, а я за это еще с десяток лет поставлял ему редкие ингредиенты, в том числе и жабры девятихвоста. Он не говорил, что раньше принимал эликсир молодости, удивленно ответила Надя. Черепов в ответ на ее реакцию добродушно улыбнулся. А вы напомните ему, уверен, что он вам много нового расскажет, если, конечно, захочет. Насколько мне известно, ему более 150 лет. Еще мой дед служил ему, когда на наши границы покушались римляне, и мы чуть не рассорились с Китаем. Вот это да! Воскликнула Надя, и уставилась в одну точку, о чем-то задумавшись. Затем встрепенулась. А зачем ему скрывать это? Я не знаю, ваше высочество, пожал плечами Черепов. Только он вам может рассказать об этом. Некромант затих, и воцарилась тишина, которую нарушали всего лишь потрескивание костра и мерное жужжание защитного купола. Я же пытался понять, почему мы оказались именно здесь. Меня опять выручил таинственный помощник. Кто он? Сам Махаон, его последователь, а если это ловушка Дорна или того же шамана? Но сколько бы я ни задавал вопросов, ни на один из них ответов у меня не было. Пока что, дышать становилось все тяжелее. Он оказался в какой-то коробке метр на два в высоту. Пыль летала перед глазами, а лицо заливало потом. Повезло, что каменные плиты так упали, а то раздавило бы его в лепешку. Погрузившись в транс и наблюдая берег озера глазами девятихвоста, он лишь в последний момент заметил угрозу. Не ожидал, что его обнаружат. Где он прокололся, ведь отличное было место. Но этот сученыш выпустил стрелу. Ему пришлось грубо разрывать связь с монстром, и ментальный откат отшвырнул его в сторону, высушив всю энергию без остатка. Именно это его спасло от взрыва, который разрушил пещеру. И вот теперь он здесь, заперт в каменной клетке, кислород превращается в углекислый газ, голова кружится, нет спасения. Лютер понимал, что над ним тонны каменной породы, и даже если он попытается подвинуть хоть один из ее фрагментов, спасительная коробка сложится. Неплохая перспектива быть похороненным на вершине одной из самых высоких гор сумеречной зоны. Сбоку что-то заскребло, а затем он увидел, как в узкую щель на уровне пояса пробилась окровавленная морда лютого. Он заскулил, увидев хозяина, затем протиснулся дальше. Шаман погладил лютого, и тот исчез. Ну надо же, это была его копия. Лютер увидел перед собой большую зияющую дыру, в конце которой на него смотрела морда призрачного волка. Вот же красавец. Шаман скользнул в довольно просторный лаз и пополз к выходу из каменного гроба. Я подкинул еще несколько веток в костер, и они тут же зашипели, а клубы дыма стали гуще. Я заметил, как над нами мелькнула очередная тень. Затем еще две попытались атаковать нас, но ударились в купол и, застонав, исчезли во тьме, сгустившейся вокруг нашего островка спасения. Это души мертвых, обратил я на это внимание Черепова, задумчиво ворошившего угли в костре. Точнее умерших, поправил некромант. А что вы знаете о мире мертвых? Спросила у него принцесса. Я слышала, что все началось из-за метеорита. Черепов вздохнул, понимая, что не отвертишься. Да, все верно. Когда я был маленьким, отец рассказывал такую историю. Когда большой камень упал на землю, все динозавры вымерли, а порода, принесенная из космоса, пыталась размножиться. Но нашей природе не понравилось это, и она начала сопротивляться. В итоге, так и не договорившись, они решили разделить мир на три реальности, которые связаны друг с другом. Мир живых, сумеречная зона и мир мертвых, добавила принцесса. Именно, улыбнулся Черепов. Мир живых, где царствует наша природа. Сумеречная зона, где правит природа, агрессивная ко всем живым, меняет все под себя и питается всем, что попадает туда. А также мир мертвых, где мы, собственно, и находимся. Сюда живым вход воспрещен. Здесь обитает темная энергия и души умерших людей. А как же бездна? Спросил я у некроманта. А что бездна? Это даже не мир, а побочный эффект от процесса расслоения на миры, придаток сумеречной зоны с усиленным магическим фоном, что и отразилось на местной флоре и фауне. И еще там очень тонкое место на границе с миром мертвых. Периодически туда прорываются всякие сущности, но очень быстро погибают. Понятно, ответил я. Значит, всего три мира. Именно, кивнул Черепов. То есть, после появления этих трех миров, а вместе с ними и маги, каждое умершее существо должно перейти сюда, в мир мертвых. Да, иначе в мире живых они никогда не смогут обрести покой, ответил Черепов. Поэтому всех умерших сжигают, воскликнула Надя. Ага, кивнул Черепов. Никому нафиг не нужны ходячие мертвецы. Черепов продолжал рассказывать о какой-то вспышке, которая произошла очень давно, а я заметил в стороне знакомый силуэт. Сердце забилось сильнее. Я подскочил и через секунду уже был у края купола, всматриваясь в существо, которое уже сформировалось в подобие человека. Струйки дыма обтекали силуэт, формируя более детальное изображение. Вот уже я заметил темно-зеленый плащ, затем появился лук в правой руке, колчан на поясе, темные короткие волосы. Человек, которого кто-то хотел мне показать, сформировался у меня на глазах из темной субстанции. Он стоял спиной и всматривался вдаль. От волнения перехватило дыхание и кружилась голова. Кажется, я начинал понимать, на кого он похож. А затем человек обернулся, и от неожиданности я отпрянул. Затем протер глаза и всмотрелся еще раз. Включил орлиный взор, чтобы не упустить ни одну деталь. Так это же я, собственной персоной, Рагнар. Но вот по лицу прошла рябь, и теперь я увидел лицо Ивана Астафьева, а следом лицо вновь расплылось. Несколько темных струек закружились вокруг него, и теперь на меня смотрел Дорн. Холодный взгляд, тонкие губы искривились в презрительной ухмылке. А потом снова появился я. Ноги стали ватными, сердце стучало в груди набатом. Силуэт распался на множество темных сущностей, которые исчезли во тьме, а перед глазами все еще стояла эта картинка внезапной трансформации. Как мы тут оказались? Что мне хотели объяснить темные сущности? А может, это просто иллюзии, и я вижу то, чего боюсь на самом деле? Подчинение, контроля, что у меня могут отобрать свободу, к которой я стремлюсь, расправляясь с врагами этого мира? Дьявол, твою мать! От мыслей оторвал вопль Черепова, и я тут же посмотрел в сторону печати. Вокруг некроманта уже собралась вся наша компания. Этого не может быть. Она украла энергию. Черепов мотал головой в поисках своего чемодана. У меня же там больше ничего не осталось. Как же так? Я тоже на нуле, признался Лис. Мы не сможем выйти из этого мира. Не сможем, запричитал Черепов, наконец, добравшись до своих реагентов и рыская в нем рукой. Что произошло, Петр Геннадьевич? Положил я ему руку на плечо. Некромант резко обернулся. Иван, это катастрофа. Печать была почти активна, когда его глаза лихорадочно блестели, а слова он буквально выдавливал из себя. Когда какая-то сущность просто выпила ее на расстоянии, я не уследил. Он схватился за голову и упал на пятую точку, начиная всхлипывать. «В любом случае есть какой-то выход», — ответил я, поежившись под порывом уже ледяного ветра. «Ты не понимаешь, это был единственный», — ответил он. «Единственный выход. Я прекрасно понимал перспективы. Костер догорал, хвороста больше не было. Давайте подтащим бревна к костру». «Ну же», — ответил я и схватился за одно из них. «Мне помогли маги. Другое бревно, чуть поменьше, потащили к костру Надя и Лис». Черепов очнулся и тоже принялся им помогать. Если хворост всего лишь шипел, то бревна уже затрещали, причем достаточно громко, чтобы на этот звук откликнулся кто-то из кромешной тьмы. Стон, переходящий в стенание, и второй, затем третий. «Ну все, тут мы и останемся», — пробормотал Черепов. «Скоро за нами придут». Мой острый слух различил какие-то шорохи. Тысячи звуков слились в гул, и вот уже его начали слышать остальные. «Вот», — вскрикнул один из магов. «Смотрите». Я взглянул в ту сторону, куда указывал элитник, и заметил формирующийся переход. «Слава темному ткачу!» — воскликнула паучиха. «Наконец-то я пробилась сквозь этот ментальный шум. Да, это переход. Ты уверена, он не был похож на светящуюся горошину, с помощью которых я путешествовал в сумеречную зону, и тем более на обычные порталы? Что-то вроде крутящейся на земле серебристой энергетической воронки, которая начиналась в паре метров от нас, у края островка безопасности. Она была примерно 1,5 метра в диаметре, а энергия уходила куда-то вниз, в пугающую тьму, из которой на нас смотрели тысячи враждебных глаз. Конечно, уверена, чтоб мне всю жизнь мух ловить, если не так, воскликнула Лея. Ну а дальше, пока остальные спорили, нужно ли так рисковать, я подошел в воронке. Иван, подошь, услышал я голос Нади за спиной и шагнул в серебристый водоворот. Переход на удивление прошел безболезненно и быстро. Не успел и глазом моргнуть, как оказался на пыльной обочине. Рядом проселочная дорога, ныряющая вправо, за спиной густой лес, а через дорогу небольшое поле, огражденное металлическим забором с колючей проволокой наверху. Через секунду появилась Надя, выхватывая меч и тут же осматриваясь по сторонам. Буквально в то же время появились маги, которые тут же поставили вокруг нас защитный купол. Затем материализовался Жорик уже с сияющим кинжалом в руке. Черепов появился справа от меня и не устоял на ногах, падая на бок на свой чемодан. Лис, появившись, сохранил равновесие, но выронил свой чемодан, который тут же открыл свою пасть, выплевывая пустые пузырьки нам под ноги. «Осторожней, не наступите!» — вскрикнул он, принявшись собирать свое барахло. Наконец ко всем пришло осознание, что мы вернулись. Мы в мире живых. А Надя спрятала меч и позволила себе выплеснуть эмоции. «Мы дома, а!» — закричала она в безоблачное небо, прыгая от счастья. «Я бы так на вашем месте не радовался!» — раздался грубый мужской голос со стороны леса. «Кто такие? И какого хра вы тут делаете?» Глава 14. Я заметил мужика в военной форме, причем она хорошо сливалась с лесом. Пал Палыч жалобно мяукнул. Я выпустил его до того, как появился мужик. И теперь кот явно просил, чтобы я снял с него сдерживающий ошейник. Это не очень хорошее решение, Пал Палыч. Подожди, успокоил я кота, и он сел у моих ног. Он сделал еще два шага вперед, и я увидел в его руках большое одноствольное ружье, которое было направлено на нас. «Я два раза повторять не буду», — гаркнул он. «Здесь закрытая территория. Жора, опусти кинжал», — пробормотал я телохранителю, который продолжал сжимать оружие, которое выхватил, когда услышал голос. Он послушался, как и Надя, убрав свой меч в ножны. «Мы тут случайно оказались», — ответил я. «Что это за область?» «Это Сибирь. А если подробнее?» «Километр от эпицентра», — отозвался мужик. «Только сейчас я рассмотрел его. Жесткий взгляд голубых глаз, куцая бороденка, видно было, что он не шутит и применит оружие, если начнем глупить. Понятно, что он сейчас ничему не поверит, поэтому скорее всего нас загребут до выяснения. Я дочь императора и требую надлежащего к себе отношения», — резко ответила возмущенная Надя. «На что она надеется? А я тогда верховный хранитель, ах-ха-ха». Хрипло засмеялся мужик. «Тем более ты не похожа на принцессу, больше на дочь бедного сапожника, ах-ха-ха. Юли, у тебя браслеты с собой?» «Да, я же всегда с собой ношу, но только три штуки», — пробурчал заросший седой дед, появившийся за спиной мужика словно из воздуха. «Сейчас спрошу у охраны». Он исчез в зарослях, а бородатый мужик вновь вскинул ружье. Он так среагировал на резкое движение Черепова. «Да я за таблетками», — пробормотал Петр Геннадьевич. «Успокоительное. Давай медленно, чтобы я видел», — рыкнул на него мужик, подняв ствол. Черепов выпучился и аккуратно залез во внутренний карман пиджака, достал какую-то капсулу, показал ее вооруженному мужику и отправил в рот. Из леса появился Юлий с браслетами, да еще с пятью военными, которые наставили на нас похожие ружья. «Не глупите, и останетесь живы», — предупредил бородатый мужик, махнув одному из военных. Паренек опасливо приблизился к нам и защелкнул у каждого на запястье по браслету, затем шарахнулся в сторону. «Ох ты ж, собачья печенка, лавовый кот!» Глаза у парня выпучились от страха. «Не переживай, он в ошейнике, не может пользоваться магией», — успокоил я его. Парень быстро вернулся к своим, что-то забормотав, и мужик махнул кому-то. Тут же принесли какую-то поблескивающую магией клеть. Один из военных доставил нам ее. «Его нужно поместить туда. Таковы правила», — виновато ответил он. Я присел возле рычащего кота, заглянул в его блестящие яростью глаза. «Успокойся, Пал Палыч, и пойми, так надо. Посиди немного в этом домике. А как разберутся, кто мы, освобожу тебя». «Хорошо, договорились», — отозвался он. «Но Пал Палычу это очень не нравится». «Знаю, и мне тоже. Чуть потерпи, только это мой питомец, и он будет находиться рядом со мной», — крикнул я военным, которые хотели забрать его. «Ну что, Иваныч, забираем», — оглянулся на бородача один из военных. «Да черт с ними, пусть пока остается», — махнул бородач. Затем нас повели по узенькой петляющей в лесу тропинке, и вот мы вышли на большую поляну, где стояло несколько больших двухэтажных строений, судя по всему, казармы. Возле них крутилось несколько военных. «Нам сюда», — махнул бородач и указал на приземистое серое здание с зарешеченными окнами. Когда я зашел внутрь, увидел большую клетку в глубине помещения, а у входа стол и несколько стульев. «Заходите». «Ну же», — приказал бородатый мужик, держа нас на мушке. «Скоро придет генерал, посмотрит на вас, красавцев. Всех вас накажут, вот увидите», — зарычала в ответ Надя. «Когда мой отец узнает?» «Когда твой отец узнает, он начнет искать деньги, чтобы откупить тебя отсюда», — «Наглая ты девка», — резко осадил ее бородач. «Вперед, кому говорю? Ах ты ж!» Надя густо покраснела от гнева, но я ей на ухо прошептал, что надо пока присмотреться, и весточку мы пошлем Рыкову, всех на уши поднимет. Принцесса успокоилась. Так мы оказались в камере, и непонятно было, сколько мы в ней просидим. А дальше я дал знать Рыкову, что мы в районе эпицентра. Пришлось задействовать Лею, которая вызвала Раису Павловну. Зельеварщица взглянула глазами Леи на принцессу, которая по моей просьбе записала обращение, а затем бабка подключила Варю, отправившую это сообщение, начальнику имперской СБ. Дело сделано, осталось только ждать эффекта. Через пару минут дверь открылась настежь, громыхнув о стену. В комнату зашел, судя по большим звездам на погонах, высокий офицерский чин. Интересно, почесал он задумчиво усы, прожег нас взглядом и тихо спросил у Иваныча, а где их заметили? Тот ответил, что в 100 метрах от штаба. Да уж, пробормотал он, на агентов они не похожи, возможно, их закинуло откуда-то. Затем на его телефон кто-то позвонил, он сразу приосанился. Да Сергей Николаевич, генерал Романцев, но, видимо, услышав, что сказали ему в трубку, побледнел и ошалело посмотрел в сторону Нади. Да, Сергей Николаевич, сейчас отпустим, внезапно осипшим голосом ответил он. Недоразумение произошло. Конечно, проводим. Портал? Есть, да. Отчитаюсь, как отправлю. Обязательно. Звонок был завершен, офицер распахнул дверь и крикнул наружу. Иваныч, твою мать, а ну шевели булками. Что случилось, ваше благородие? На пороге появился испуганный бородач. А ну немедля отпусти наших гостей. Быстро. И рапорт мне на стол. Что да как? Понял. Так мы же по уставу, заблеял мужичок. Я тебе устав твой знаешь куда засуну, прошипел офицер и повернулся в сторону Нади. Извините, ваше высочество, тут произошел казус. Сейчас вас выпустим. Уже через некоторое время мы пили черный чай с мятой в кабинете у генерала Романцева. Так он представился нам. Мы рассказали, как попали сюда, на что он чуть кружку из рук не выронил. А он в свою очередь рассказал, как обстоят дела в эпицентре. Насколько я понял, военные кое-как справляются с все нарастающим натиском тварей. И все бы ничего, военных-то мы еще подключим. Да вот только монстры каждый день видоизменяются, становятся быстрее и опаснее. Приходится усиливать патрули и более опытных людей отправлять на передовую. А где их взять-то, если они тоже гибнут? Закрыть портал не получается, спросил я. Пробовали, мрачно нахмурился генерал. Пару раз получилось, но эти суки, он осекся, мельком взглянув на принцессу, но та лишь понимающе улыбнулась, показывая всем видом, что ничего страшного не произошло. Эти паразиты вновь разорвали в клочья все сдерживающие печати. Сейчас до центра так и не можем пробиться, слишком большой поток тварей. И откуда они бегут, знаете? Поинтересовалась принцесса. Знамо откуда, ваше высочество? Из сумеречной зоны, ответил генерал Романцев. Только вот найти бы, где они собираются на той стороне. Я же мысленно поставил себе в задачу поискать место прорыва. Что же там за секретное место такое? Почему до сих пор не нашли? Как буду в следующий раз в сумеречной зоне, надо будет поговорить с Раисой Павловной, то есть с Зяной. Она точно может подсказать. Мы еще немного побеседовали, а затем генералу принесли портальный свиток, и он протянул его принцессе. Ваше высочество, примите в качестве извинения за причиненные неудобства. Не разобрались, бывает. Адрес уже прописан, как и сказал Сергей Николаевич. Появитесь на территории столичной академии. Благодарю, кивнула Надя, победно улыбнувшись. Я поговорю с отцом, чтобы вам выдали награду за ваши старания. Да ну что вы, генерал покраснел от смущения. Какие могут быть награды? Это от чистого сердца. Я покосился на клетку, в которой жалобно мяукнул Пал Палыч. И освободите, пожалуйста, моего питомца, обратился я к Романцеву. Генерал только сейчас заметил кота и аж подскочил от неожиданности. Лавовый кот, вот это да. Он не верил своим глазам. Я думал, что их уже всех истребили. А вон оно как. Его даже гладить опасно. Как вы с ним управляетесь? У нас с ним родственная связь, пояснил я и немного приврал, чтобы не раскрывать детали. Применил артефакт. Когда Пал Палыча отпустили, генерал проводил нас на призывную площадку. На сером бетоне в центре я заметил свежее черное пятно, а камень по краям был оплавлен. С утра прибыло свежее пополнение. Да уж, дела в эпицентре действительно плохи, раз решились на использование дорогущих массовых порталов. А затем я открыл свиток, подпитывая пергамент энергией, и перед нами развернулся золотистый портал. Дорогое удовольствие. Видно было, что генерал от сердца оторвал. Но когда такая ситуация, и не такое отдашь. Я зашел в сияющую субстанцию, и за мной последовали остальные. «Ну что, Мади, попали мы с тобой конкретно?» Провел Борис по спине питомца. Дикобраз сложил иглы, и поэтому они не представляли опасности. Модесп запищал в ответ. «Никогда не доверял тварям», усмехнулся Вовчик, делая глубокую затяжку, затем выпустил клуб дыма, который выдуло ветром из широкой амбразуры. «Ничего ты не понимаешь, Вова, мы с ним единое целое», ответил Борис и еще раз погладил довольно запищавшее существо. «И как ты умудрился его захомутать?» Покосился в сторону дикобраза напарник. «Я же рассказывал, выходил его раненого, а он в благодарность протянул мне связующую нить», ответил Борис, вглядываясь в сторону сияющего столба. «Не нравилось ему, что происходило в его дежурство, и почему всякое дерьмо случается, когда он выходит на пост. Вот, опять, что-то мелькнуло впереди, исчезая между деревьями. Что это было?» Борис схватил рацию и настроился на нужную частоту. 32-й. К тебе что-то направляется, что не слышу, говори громче. Да хайер его знает, но тварь хорошо маскируется, будьте начеку, отбой. Тут же он услышал громкие выстрелы и жуткий предсмертный вопль неведомого монстра. Мурашки пробежали по всему телу, сколько уже он повидал в эпицентре, а все равно к такому не мог привыкнуть. Рация ожила, и Борис принял сигнал. Да, я слышал. А что за тварь? Он услышал знакомое описание. Это был медведекрыл. Но почему он оказался почти невидимым? А скорость? Он же двигался раза в два быстрее обычного. Что вообще в последнее время происходит, мать его? Дай сигаретку, Борис протянул дрожащую руку. Так и крыша может поехать. Ему уже начали кошмары сниться. В общем, надо крепко подумать, как свалить отсюда. Да ты же вроде не куришь, удивился Вовчик. Да, ладно тебе, дай попробую. Он вытащил из пачки, предложенной напарником, сигарету, закурил его зажигалкой и втянул ядовитый дым, который тут же обжег легкие. «Ак-ха-ха!» – закашлялся Борис. «Как вы это в себя пихаете? Это ж яд самый натуральный!» Он кинул на землю тлеющий окурок и растоптал армейским ботинком. А затем пришла смена, как всегда веселый Гоша и Василий. «Ты прикинь, что там творится, ах-ха!» – воскликнул Гоша, делая глоток воды из фляжки. Семеро неизвестных проникли на нашу территорию, их освободили, и сам генерал с ними чай распивает. «Интересно, и кто это может быть?» – ответил Борис. «Среди них одна баба, да еще и лавовый кот, прикинь, это просто чума. Сейчас все в казарме напряжены до предела, может, проверка какая-то, или еще что, лавовый кот, говоришь?» – задумался он. «Да нет, это точно не Астафьев, не может такого быть, он же в Сочи, или уже в Москве. И что он забыл в эпицентре? Но если это он, Мади, а ну пошли!» Боря сорвался с места, успевая черкнуть в журнале в графе «смену сдал». Он должен убедиться. А если это Астафьев, то понятно, что нужно сделать. Хуже все равно не будет. Он уже в аду. Так что, подбегая к казармам, он заметил, как на призывной площадке сверкает портал, который контролируют два мага. Он заметил компанию, в числе которых был. Да ну, ему не может так повести. Но вот Астафьев исчез в сверкающем зеркале, затем начали переходить и остальные. Если он ускорится, успеет заскочить в него, до того, как маги его свернут. Да нет, черт, если он побежит, его расстреляют, и Мади не поможет со своими усыпляющими иглами. Борис замедлил шаг и, подумав мгновение, зашагал в казарму. Надо всего лишь украсть портал, но тогда понятно, что с ним будет. На него объявят охоту, прямо как на любую тварь, которая выползает из эпицентра. Генерал Романцев не обманул, мы очутились у главного корпуса, и Надю, которой я передал жабры девятихвоста, тут же забрал Рыков. Она лишь заявила напоследок, что это было просто шикарное приключение, и мы договорились встретиться уже на выходных в привале охотника. Лис тоже поблагодарил за отличный поход. Как только мы отдалились от учебных корпусов, он исчез в ближайшей норе. Черепов решил остаться, заявив, что хочет немного прогуляться по столице, в которой ни разу не был. Мы с Жориком решили вызвать Серегу, который с ветерком доставил нас до съемного жилья некроманта, а потом добросил нас к общежитию. Поход удался, и я был доволен. Мы заказали большой ужин и пригласили всех друзей, А чуть позже я прогулялся с Полиной по парку, рассказывая в ярких красках о нашем походе за редким ингредиентом. Конечно, я умолчал о загадочной встрече с самим собой. Над этим мне еще нужно было подумать. Когда я проводил Полину, решил выгулить Пал Палыча. Сделав небольшой крюк по парку, я вернулся к общежитию 3, откуда выходила Настасья Филипповна. «Ну и чего это мы разгуливаем со взрослым лавовым котом?» Искоса посмотрела она на меня. «А нужна новая бумага?» «Ну конечно, питомец теперь взрослый, и опасность представляет гораздо большую. Напишешь расписку и еще один документик. Пойдем», — махнула она мне. Оказавшись в кабинете, я написал новую расписку, где указал ограничивающие его способности средства защиты, ошейник. Медведевы умудрились даже серийный номер влепить, который я рассмотрел сбоку артефакта, его и указал. Затем бланк, где я расписывался в понимании рисков и брал ответственность за действия питомца на себя. После этого Настасья Филипповна довольно улыбнулась и отпустила. День выдался насыщенным, а последняя вылазка за ингредиентом для императора была своего рода испытанием. Организм настойчиво напоминал мне, что он не железный. Добрался до кровати и тут же уснул, не обращая внимания на бубнёж Сани. Следующие учебные дни пролетели очень быстро. Перед отчетным тестом лекций практически не было, и вместо них мы продолжали тренироваться и сдавать нормативы по общей магии и фехтованию. Сам не заметил, как наступил вечер пятницы, а вместе с ним и наш матч по энергоболу, четвертьфинал. Всей командой мы собрались на поле и ожидали начала матча. Против нас выступали соколы. Как сказал Тимур, команда не очень сильная, но жесткая. У них вышибалы дикие просто, сказал он нам перед матчем, озираясь на выстроившихся рослых парней. Вон тот, который постоянно щурится, кликуха у него, прищур. Он с одного удара может травмировать. «Ты думаешь, что только из-за этого они нас могут выиграть?» Усмехнулся я. «Опасаюсь», — ответил Тимур. «Не боись», — хлопнул я его по плечу. «Командная игра у нас на уровне. Победим». Все приободрились, услышав мои слова. Саник уже готов был рвать и метать. «Кстати, мальчики, играем по стандарту», — вступила в беседу Регина. «Если честно, прицелившись, я могу попасть сходу. Но, мне кажется, рисковать не стоит. И в этом деле ведь нужна точность. Регин, мы решили», я вздохнул, она опять за старое. «Много говорит, а толку ноль. По стандарту. Ты у ворот, я делаю пас. Пока так, потом посмотрим». Судья вышел на поле, вытащил энерго и разместил его в центре. Огненно-красный шар завис в воздухе, медленно крутясь вокруг своей оси. «Ну, все, собрались», ответил я, и услышал за спиной хор луженых глоток. «Вместе мы сила. Сейчас посмотрим, парни, какая вы сила. У нас сыгранная команда, мы быстрые, замучаетесь за нами гоняться по полю». Я подошел к центру, напротив меня остановился прищур. Взгляд наглый, комплекции шире меня в плечах раза в полтора. «Ну что, ущербные, сдавайтесь. Зачем вам корчиться от боли?» Оскалился он, показывая отсутствие переднего зуба. «Ты слишком разговорчив для тупой гориллы», ответил я ему, хищно улыбнувшись. «Языка ты попался?» По краснеющему лицу прищура было видно, что я его задел сильно. «Ну, тогда сам напросился, я тебя лично вырублю. Это всего лишь слова, трепач», — бросил я ему, внутренне усмехаясь. Сколько было таких самоуверенных, и как они потом менялись, на коленях умоляя их пощадить. Мы разошлись по стартовым позициям. Взглянул вперед, всего 20 метров, и мяч у меня в ловушке. Затем активировал сеть, которая тихо размеренно зажужжала. Судья между тем отошел в сторону. Раздался свисток, и он еще не прекратился, как я преодолел 10 метров. Ловчий Соколов оказался на удивление быстрым. Да и остальные гиганты двигались по полю достаточно живо. Но это пока. Посмотрим, что с ними будет через полчаса интенсивного бега. Несмотря на скорость противника, я первым оказался у мяча. Взмахнул ловушкой, забирая энерго, затем рванул вперед, на ходу раскручивая магическую сеть. Услышал крик боли. Вроде Саня. Его вырубили. Я огляделся и заметил друга на газоне. Он держался за бок. Вот же гады, я вам припомню. Судья не остановил атаку и правильно сделал. Нужно было преодолеть еще 20 метров, и можно было бросать энергомеч Регине. Она была уже на убойной позиции. Сместилась, пытаясь избавиться от опеки одного из ловчих и ожидая от меня подачи. Я же заметил висевшую в пространстве и подсвеченную по краям лунку. В голове промелькнула шальная мысль самому забросить шар, но его могли и не засчитать. Такой случай в правилах прописан не был. Как судьи решат поступить, непонятно. Раскрутил сети, готовясь передать Регине энерго, вдруг увидел подлетающего сзади прищура. Его кулак метил мне в руку, которая держала ловушку. «Ты серьезно, дурачок?» Правой рукой я продолжал раскручивать сеть с энерго, а левой, чуть развернувшись, остановил его левой рукой, применяя технику темного граппа. Всего лишь встречный удар двумя пальцами чуть выше ключицы, но сколько же боли он приносит. Прищур, изумленно выпучившись, свалился на газон и начал кататься по земле, вопя от боли. «Ничего, полминуты мучений, и боль начнет отступать. Я же не останавливался». Побежал дальше, отправляя энерго в сеть Регины. И она не подвела, точно в цель. «Внимание! Команда Несокрушимые выбивается вперед. 1-0 в их пользу». Раздался голос по стадиону, и я услышал, как взревели в восторге трибуны болельщиков. Ну а потом, когда прищура увели с поля лекари, а Саня, отдышавшись, вернулся в строй, мы навалились по новой, и команда «Соколы» посыпалась. По окончании матча счет был 8-0. Это был полный разгром. Отрадно было видеть радостные лица всех, кто внес вклад в победу команды. Мы вышли в полуфинал, а это значило, что я был на еще один шаг ближе к своей цели – досрочно закончить академию и бросить все свои силы на усиление клана. Направляясь в общежитие, все хором решили отметить победу, причем отпраздновать ее на природе, устроив небольшой пикник. Когда я оказался возле общежития, мне пришлось на время отключиться от обсуждения меню и выпивки. На мой телефон пришло сообщение, что меня ждет курьер. ХМ, странно, что это может быть? Парень в бело-серой форме курьерской службы как раз сгружал из легкового автомобиля большой короб. «Иван Астафьев?» – спросил он у меня. «Да, он самый. А что это?» «Примите посылку. Отправитель не указан. Ничем не могу помочь», – пожал он плечами. «Я принял от него не очень тяжелый короб, расписался в получении и отправился в общежитие. Скоро подойду», – ответил я друзьям, которые бурно дискутировали по поводу меню на пикник. Поднялся в комнату, закрыл дверь на замок и приказал Лии проверить коробку. «Открывай», – довольным голоском ответила она. «Думаю, ты обрадуешься». Недолго думая, раскрыл упаковку и увидел внутри тот самый черный ящик, артефакт копир. Как же я этого долго ждал. На дне лежал сложенный вдвое лист бумаги. Я развернул его. Это была записка от зельеварщицы. «Артефакт очищен. Теперь можешь смело пользоваться, Зиона». Голова слегка закружилась от пьянящего чувства важной для меня победы. Я заметил отдельно лежащие 4 фрагмента, открыл крышку и вложил их по очереди в соответствующие гнезда. Как только я вставил последний фрагмент, звезду, ящик завибрировал. «Он работает». Сбоку вылезла полупрозрачная магическая полка, мерцая в полутьме комнаты. Испытывая сильное волнение, я достал из пространственного кармана колчан, вытащил из него обычную стрелу и аккуратно положил на магическую поверхность. Полка вернулась на место. Внутри ящика чуть слышно зажужжали скрытые механизмы, а затем сбоку снова, но теперь очень медленно, начала вылезать магическая полка. Глава 15. С замиранием сердца я наблюдал, как магическая полка медленно вылезала из артефакта, и уже видел свечение, а чуткий слух различал еле слышное потрескивание. Через несколько секунд полка выдвинулась полностью и замерла. На ней лежало то, что мне так было нужно. Это же самая настоящая магическая стрела. Ее форма идеально повторяла ту, что я заложил в приемное устройство. А затем на противоположной грани ящика осветилась круглая кнопка с изображением стрелы. Получается, артефакт запомнил предмет и готов был его повторить. Я попытался взять энергострелу за оперение, но вдруг пальцы обожгло, и я отдернул руку. Достал мазь, залечивая ожог. Нужно попробовать надеть перчатки от Леи и попытаться снова. Так я и сделал. В этот раз все получилось. Как только взял стрелу в руки, полка тут же задвинулась обратно. Удивительно. Через паутину перчаток я чувствовал, как энергострела потрескивает микромолниями. Покрутил в воздухе. В целом вес обычной стрелы, оцентровка идеальная, как и у оригинала, который скорее всего выжжен магией, и его уже не вернешь. Какова убойная сила этой стрелы? На какое расстояние можно ее запустить? Сколько она хранится в незащищенном состоянии? На первые два вопроса я получу ответы, отправившись завтра с утра на стрельбище. А срок хранения проверю сейчас. Куда мне ее положить? Закидывай к нам, услышал я голосок Леи. Тут есть еще место, заодно немного посветит, а надоела эта полутьма. Заодно и прослежу по времени, когда эта штука сдохнет. Я представил пространственный карман, положил туда энергострелу. Вот, это уже другое дело, ответила Лея, и, видимо, попыталась растолкать Пал Палыча, который почти все время спал после резкого увеличения в размерах. Ну, давай же, просыпайся, Соня, смотри, какая красота у нас. Не мешай, услышал я голос лавового кота. Я так адаптируюсь и коплю силы. Ладно, пушистый, отдыхай. Буду наслаждаться в одиночестве, пробормотала Лея, и воцарилась тишина. Далее возникла проблема, о которой предупреждала Зиона. Я взглянул на кнопку ящика, которая начала гаснуть, пока не исчезла вовсе. Попробовал нажать снова, никакого эффекта. Ну конечно, кристаллы, те, что были в ящике, истощились, и нужна была замена. Вот бы неплохо поскорее получить фабрику. Дверь дернули за ручку, затем попытались войти. «Вань, ты здесь?» – услышал я голос Санька. «Да, сейчас открою», – ответил я, закидывая артефакт в сейф и закрывая тяжелую дверцу. Затем подумал и переложил артефакт в пространственный карман. «Целее будет». Впустив Саню, я обнаружил его распаренного и довольного. В руках он держал большой металлический блин. «Во!» – он показал мне его, покрутил перед глазами. «Металлическая хреновина», – прокомментировал я. «Да ну, опять шутишь», – хохотнул он и положил предмет на пол, вставая на него. «Весы, что ли, никогда не видел? Ты даже не представляешь, что произошло».